Глава 20. Наказание Билли. 1. «У меня дурной глаз», — мрачно возвестил Билли. «Меня люди боятся». «Если будешь говорить такую чепуху, мы не сможем дружить», — холодно сказала Мэри Голд. «Если будешь вести себя разумно, возможно, мы повеселимся». Билли, никто, кроме тети Мин, не называл его Уильямом, посмотрел на похожую на эльфа Мэри Голд и решил вести себя разумно. Когда тетя Мин сообщила, что Мэри Голд Лесли на неделю приедет в Виндисайд, Билли отреагировал неоднозначно. Во-первых, он разозлился. Ему совершенно не нужна была шныряющая везде девчонка. Во-вторых, он обрадовался. Очень весело будет ее дразнить и ставить ее на место. А теперь появилась и в-третьих. Мэри Голд, синеглазая, легконогая, с блестящими волосами, очень ему понравилась. Вечером, сидя на ступенях амбара, он поведал ей все свои горести. Мэри Голд слушала и сочувствовала, одновременно обдумывая что-то свое. Именно так, да будет это известно мужчинам, поступают все женщины испокон века. Мэри Голд не совсем понимала, почему Билли так не нравится у тети Мин. Ее саму все здесь устраивало. Билли считал тетю Мин слишком строгой, но с точки зрения Мэри Голд она была куда добрее бабушки. Хотя Мэри Голд звала ее тетей Мин по обычаю клана, на самом деле она была всего лишь дальней кузиной Лесли из Еловой рощи. А вот Билли она приходилась родной тетей, потому что когда-то была замужем за сводным братом его отца. Поэтому Мэри Голд и Билли решили, что они тоже могут считаться кузенами. Это был первый визит Мэри Голд к тете Мин и последний визит этой осени. На следующей неделе она возвращалась в школу. Мэри Голд понравился Виндисайд. Там был большой просторный дом, заставленный причудливой старой мебелью и разными безделушками, которыми можно было любоваться. Особенно хороши были изящные индийские ракушки, привезенные мужем тети Мин из плаваний, клетка с чучелами попугаев в холле и модель парусника на шкафу. Тетя Мин очень строго следила за тем, что Мэри Голд ест. Именно поэтому бабушка с радостью отпустила ее сюда. Стол тут часто бывал очень скромным. А еще тетя Мин отличалась тяжелым нравом. Временами она говорила резкости и хлопала дверями. Но все это компенсировалось. Во-первых, тетя Мин обязательно спрашивала, какой чай будет пить Мэри Голд. Во-вторых, тут жили кошки. Десятки прекраснейших кошек возлежали на подоконниках, грелись на садовых дорожках и гуляли по амбару. Имелся в доме и целый выводок котят. Впервые в жизни Мэри Голд чувствовала, что кошек ей совершенно достаточно. А вот Билли полагал, что кошки — это всего лишь мишени. Мэри Голд казалось, что у Билли очень смешная внешность. У него было круглое бело-розовое лицо, большие светло-голубые глаза, тонкие прямые льняные волосы и такой широкий рот, что казалось, что он постоянно улыбается. Но все-таки Билли понравился Мэри Голд первым из всех мальчиков. Хип? Нет, он ей не нравился. Это было совершенно другое. Так что она с сочувствием выслушала Билли. Ей казалось, что ему есть на что жаловаться. Билли совершенно не хотел перебираться к тете Мин. Его мать умерла, и они с отцом жили в пансионе, где было вполне терпимо. Но папе пришлось надолго уехать в Южную Америку по делам, и Билли отправили к тете Мин. «Дурацкая затея!» — убивался он. «Я хотел поехать к тете Норе! Она настоящая тетя, мамина родная сестра, не то что тетя Мин. Говорю тебе, тетя Нора лучше всех. Она всегда режет пирог на 6 частей, а тетя Мин на 8, сама увидишь. У тети Норы можно делать все, что захочешь, и не надо сидеть на задних лапках и вести себя прилично. Она не какая-нибудь нервная старая перечница». «Тетя Мин довольно строгая», — согласилась Мэри Голд, думая, как красиво играет солнечный луч на воде. «Строгая? Слушай, я тут умываюсь каждый день, а зубы чищу вообще все время и ем полезную еду. Попробовала бы ты малиновые булочки тети Норы». «Звучит неплохо», — сказала Мэри Голд, которая тоже соскучилась по стряпне Соломеи. «Представляешь, как здорово было бы у нее жить. Я ни одной секунды не вел бы себя, как подобает, разве что по воскресеньям, а это можно стерпеть. Ходил бы босиком, лазал бы на крышу свинарника и ел бы все, что под руку подвернется. Сосиски. Прямо у ворот тети Норы продают сосиски». Билли чуть не плакал. Думать обо всех удовольствиях жизни с тетей Норой и сравнивать их с суровой реальностью было мучительно. «А почему твой отец не отпустил тебя к тете Норе?» — спросила Мэри Голд. «Ты меня спрашиваешь? Думаю, он вообразил, что тетя Мин обидится. Я был у тети Норы прошлым летом, и тетя Мин могла решить, что сейчас ее очередь. И не потому, что она меня любит, это уж точно. Она вбила себе в голову, что у нее какой-то долг перед папой. И еще она считает, что к тете Норе нельзя ехать, потому что она бедная. И я там не буду счастлив. Счастлив, подумать только. Билли застонал. Да я никогда так хорошо не жил, как у тети Норы. Я каждый вечер сгонял всех ее индюшек домой, бродил везде, где мне заблагорассудится, и мне не задавали никаких вопросов, лишь бы я был дома, когда индюшкам пора ложиться спать. А если я тут за ворота выйду, сразу начнутся расспросы. «Уильям, где ты был? Уильям, почистил ли ты ботинки?» Да у нее кошкам приходится вытирать ноги, прежде чем войти в дом. «Ну, Билли, ты преувеличиваешь», — сказала Мэри Голд укоризненно. «Может быть, но я тут ни одного камня не бросил, и это уж точно не преувеличение», — в отчаянии сказал Билли. «Это преуменьшение. Тут миллионы кошек, и я ни в одну не могу камень швырнуть. Один я бросил в первый день, напугал ее старого рыжего Тома до полусмерти, и она заперла меня дома на неделю и велела каждый день читать по главе из Библии. Лучше бы она с меня шкуру спустила. У нее столько способов наказаний, что я никогда не знаю, чего ждать. А еще, ты не слышала? Она рассказала миссис Кент, как я выглядел в детстве. Она вечно такая. Тетя Нора ничего такого не рассказывает и не целует меня на ночь. А тетя Мин обязательно. Наверняка думает, что это ее долг». Билли сунул руки в карманы и глядел вокруг с хмурым видом. Но ему уже стало лучше. Оставалось обсудить всего одну беду, но самую главную. «Я бы все это пережил, если бы не воскресенье. Терпеть не могу воскресенье здесь». «Почему?» «Потому что я пишу синопсис». Имеется в виду синопсис, то есть краткое изложение. «Что такое синопсис?» «Это когда ты идешь в церковь, а потом приходишь домой и записываешь все, что запомнил из проповеди. А если ты мало запомнил, то берегись». Она говорит, что ее дети всегда так делали. «Уверен, она и тебя заставит в следующее воскресенье». Мэри Голд подумала и пришла к выводу, что в этом нет ничего страшного. Это может быть даже интересно, вроде как игра. На одно воскресенье. Но бедному Билли приходилось это делать каждую неделю. «Не беспокойся», — мягко сказала она. «До воскресенья еще далеко. Давай пока как следует повеселимся». «Ну и девчонка», — подумал Билли. Второе. До воскресенья было далеко, но все же оно наступило. После целой недели, за которую Билли даже не вспоминала о доме тети Норы, здесь тоже было очень хорошо. Но во вторник Мэри Голд уезжала. Билли предпочел бы, чтобы его разорвали дикие лошади, но не признался бы, что будет по ней скучать. Но настало воскресенье, день, когда ходят в церковь. Билли и Мэри Голд отправились туда одни, потому что тетя Мин уехала в Шарлоттаун увидеться со старой подругой, которая заехала в город всего на один день. «Жаль, что я не попаду в церковь», — сказала она. «Проповедь будет читать молодой мистер Харви Нельсон, и я хотела бы его послушать. Но это не беда. Я оставила вам ужин в кладовой. Ведите себя хорошо, Мэри Голд, присмотришь за Билли? И слушайте проповедь повнимательнее, чтобы написать вечером синопсис. Билли, я надеюсь, ты справишься лучше, чем на прошлой неделе». «Ага», — злорадно сказал Билли, когда тетя Мин уехала. «Я же говорил, что и тебе придется». Мэри Голд не обиделась. Он вел себя очень хорошо, учитывая, что ей велели за ним присматривать. Это было ужасно со стороны тети Мин. Почему некоторые люди не понимают таких простых, очевидных вещей? «Неужели уже воскресенье?» — распевал Дэви Диксон, устроившись на заборе. Дэви был веснушчатый и курносый, и не носил ни шляпы, ни ботинок, ни вообще никакой одежды, кроме самой необходимой. При этом казался таким веселым и беззаботным, как, впрочем, и все Диксоны. Но тетя Мин их не любила. Она не позволяла Билли и Мэри Голд играть с ними, хотя они жили по соседству. «На пикник пойдете?» — спросил Дэви. «Что за пикник?» «Пикник Диксонов», — заулыбался Дэви. «День свадьбы Ма и Па. А они поженились 20 лет назад и все еще не жалеют об этом. Мы сядем в свой новый автомобиль и поедем в дюны. И возьмем кучу еды, да такой, что пальчики оближешь. Мама сказала вас позвать, потому что ваша тетя уехала, и вы одни». Мэри Голд очень хотелось пойти. Дома ей нравилось ходить в церковь, но она чувствовала, что церковь в Виндисайде ей не понравится. Снаружи она была совсем некрасивая. Большая, голая, грязно-коричневая, с высокой и острой, как игла, колокольней. Недружелюбная церковь. А еще она никого тут не знала. А вот поехать на автомобиле в дюны — это очень интересно. Но об этом и помыслить было нельзя. «Что такое?» — говорит Билли. «Я поеду, если ты дашь мне ту книгу про летящий свисток». «Билли!» — воскликнула Мэриголд. «Да, без проблем!» — ответил Дэви. «А она вообще не моя, а старая тетя Джейн, но ей все равно». «Я поеду!» — решительно сказал Билли. «Мэриголд, а ты?» «Ты что, забыл, какой сегодня день?» — спросила Мэриголд в глубине души, отчаянно желая поехать. «Что скажет тетя Мин?» «Тетя Мин ничего не узнает, я все придумал. Брось, поехали, отлично проведем время». «Билли, ты же не всерьез?» «Конечно, всерьез. А ты можешь пойти в церковь и весь вечер сидеть, как пришитая на лакированной скамье». «Решайте быстрее», — заметил Дэви. «Лиззи ждет». Мэриголд быстро все обдумала. Пойти в одиночку в незнакомую церковь она не могла. А сидеть дома ужасно одиноко. Дюны, волны, ветер с моря. «Я поеду», — беспомощно сказала она. «Я знала, что ты храбрая. Молодчина!» — обрадовался Билли. «Побежали одеваться. Дэйв, одну минуту!» Через несколько минут они уже бежали по тропинке через поле, пахнущее скошенной травой, к Диксонам. Обычно в такие дни Мэриголд казалось, что у нее за спиной крылья, а теперь ноги будто свинцом налились. Но Билли не должен этого узнать. Он начнет презирать ее, если поймет, что ей есть дело до условностей. Новый автомобиль Диксонов оказался подержанным Фордом с тупым носом, в который они с трудом погрузились и помчались по узкой неровной дороге к дюнам. Мэриголд сидела на коленях у миссис Диксон, крупной розовой дамы, которая жизнерадостно болтала, делая такие ошибки в словах, что их даже Билли замечал. Мэриголд казалось, что от тряски у нее поломаются все кости. День обещал быть отличным. Полли Диксон оказалась миленькой, тихой девочкой и очень понравилась Мэриголд. Они скатывались по дюнам, как с горок, делали куличики и копали в песке колодцы. Собирали моллюсков и купались в маленькой бухте выше по побережью. Вода в ней походила на теплую и жидкую бирюзу. Они играли вместе с мальчиками, смеялись и бегали, и при этом Мэриголд прекрасно понимала, что ей не весело. Она просто пыталась себя убедить, что отлично проводит время. Даже обед, о котором она со стыдом мечтала после недели диеты у тети Мин, ее разочаровал. Еды было очень много, но миссис Диксон оказалась не слишком искусной поварихой. Мэриголд съела черствый сэндвич, пахнущие содой печенье и кусок разваливающегося лимонного пирога. И, кажется, двух сверчков, которые залезли в меренгу на пироге. А вот Билли счел еду великолепной. «Я бы еще съел, но больше не могу», — пропыхтел он, засовывая в рот последний кусочек пирога, поверхность которого была украшена жуткими красно-желтыми конфетами. Третье. «Разве не весело было?» — спросил Билли, когда они вместе шли домой. «А уж как весело будет, когда тетя Мин попросит тебя написать синопсис, а ты не сможешь», — устало и ехидно сказала Мэриголд. Билли ухмыльнулся. «А я напишу. Летящий свисток — это сборник проповедей. Я прочел несколько штук у Диксонов еще до твоего приезда. Мы просто напишем синопсис одной из них, и тетя Мин ничего не узнает». «Нет!» — крикнула Мэриголд. «Ты поступай, как знаешь, а я не буду обманывать». «Тогда просто иди и во всем признайся», — сказал бледный от злости и страха Билли. «Не пойду. Я просто скажу тете Мин, что не могу написать синопсис». «Тогда она отправит тебя спать без ужина». «Мне все равно», — грустно сказала Мэриголд, прижимая ладонь к животу. «Лимонный пирог был ужасен». Билли занял маленькую комнату, которую тетя Мин именовала библиотекой. Он полагал, что написать синопсис, имея перед глазами текст проповеди, ничего не стоит. Когда тетя Мин вернулась домой, он был уже готов. Мэриголд сказала, очень похоже, подражая манерам бабушки Лесли, что не может написать синопсис. Тетя Мин с полминуты смотрела на нее, но ничего не сказала и с угрюмой улыбкой взяла длинное сочинение Билли. Улыбка скоро сошла с ее лица. «Харви Нельсон не мог такого сказать в проповеди!» «А что не так-то?» — воскликнул Билли. «Все не так. Это ересь чистой воды. В таком случае он, наверное, адвентист?» Адвентист — сторонник направления протестантизма, проповедующего близость второго пришествия Христа и начало его тысячелетнего царствования. «Я никогда такого не читала. Нет уж, приход в Виндисайде он не получит. Я была за него, потому что он обручен с Дови Синклера, она моя дальняя родственница, но подобная нелепая проповедь — это уж слишком». Тетя Мин в гневе вышла, оставив Билли размышлять о превратностях существования. «И что, по-твоему, там было не так?» — прошептал он с несчастным видом. «Не знаю», — взволнованно сказала Мэри Голд. «Но если мистер Нельсон обручен с Дови Синклер, он должен получить приход. Дови — моя учительница в воскресной школе, и я не хочу, чтобы она страдала по нашей вине». «А обо мне ты подумала?» — воскликнул Билли. «Пусть все идет своим чередом. Может быть, она успокоится или услышит от кого еще, что проповедь была другая». Мэри Голд трагически посмотрела на него. «Нет, она просто скажет, что он проповедует ложные учения и не станет ничего объяснять. Ты знаешь, тетю Мин, она должна узнать правду, и я ей все скажу. А ты не ходи, если боишься». «Я боюсь, но пойду. Ты же не думаешь, что я тебя одну брошу?» — стойко заявил Билли. «К тому же это я во всем виноват. Я уговорил тебя поехать. Если тетя Мин должна узнать правду, это же тоже правда». Неудивительно, что Билли все любили. Четвертое. Полчаса спустя Билли и Мэри Голд сидели на ступенях. Роковой разговор миновал и был, мягко выражаясь, не очень приятным. Не порадовало Мэри Голд и то, что тетя Мин тут же ее простила, потому что виноват был Билли. Возможно, тетя Мин не хотела ссориться с жителями Еловой рощи, но весь ее гнев пал на повинную голову Билли. Она сказала, что Билли опозорил свое имя и велела ему убираться прочь, пока она не придумает достойное наказание. Если бы не это, Мэри Голд прекрасно бы себя чувствовала. Так хорошо было снова оказаться в ладу с самой собой. Если бы стало известно, что ждет Билли, вечер был бы просто идеальным. Залитые солнцем долинки между холмами, дорожка лунного света на воде, по которой мог приплыть корабль мечты, шепчущие тополя, нежно-зеленое поле гречихи в тени лесов, сосны за колодцем, похожие на огромных мурлычущих кошек, и котенок, лежащий у нее на коленях. Но... «Как ты думаешь, что она сделает?» — шепотом спросила Мэри Голд. Эта тема обладала мрачным очарованием. «Может быть, она заставит меня носить девчачий передник целую неделю?» Билли чуть не плакал. «Я его уже носил 2 дня, когда подложил ореховую скорлупу в карман старому Джонни в церкви. Знаешь...» — Билли вдруг засмеялся. «Это было очень смешно. Когда он вытащил из кармана платок прямо посреди молитвы, скорлупа разлетелась по всей церкви. Одна скорлупка даже ударила священника по носу». Мэри Голд представила себе это и рассмеялась. Билли мрачно подумал, что во вторник она уедет домой. Вот бы она осталась и помогла ему пережить наказание. Строго говоря, она это наказание на него и навлекла, но он не держал зла. Она была хорошей девчонкой. Луна все поднималась и, наконец, устроилась на верхушке самого высокого тополя, когда во двор с видом оскорбленного величия вышла тетя Мин. Она презрительно посмотрела на Билли и заговорила грустно и вежливо. Когда она хлопала дверями или говорила с горечью и резко, никто не волновался, но когда она улыбалась сладкой улыбочкой и говорила тихим, ровным голосом, это было страшно, как затишье перед бурей. «Ты понимаешь, что вел себя дурно?» — спросила она. «Да, мэм». «Я решила...» Тетя Мин сделала паузу. Билли задрожал. «Какое ужасное наказание придумала тетя Мин!» Мэри Голд сунула свою ледяную руку в его. «Я более не чувствую в себе сил присматривать за тобой», сказала тетя Мин еще тише. «Поэтому завтра я отошлю тебя к твоей тете Норе».